Вас все ждут. Вам же голову оторвет бомбами. Если вы не пойдете, я перестану ходить к вам читать, а это значит, что вы потеряете единственного друга». Лизель выбрала последнее, выкрикивая слова прямо сквозь сирены, ладонями прочно уперевшись в стол. Старуха подняла глаза и приняла решение. Не сдвинулась с места. Лизель ушла, оторвалась от стола и выбежала из дома. Роза придержала калитку, и они побежали к 45-му дому. Михаил Хольцапфель остался торчать посреди улицы. «Идем!» — увещевала его Роза, но вернувшийся солдат колебался. Он уже собирался зайти обратно в дом, как вдруг что-то развернуло его. Только искалеченная рука еще не отрывалась от калитки, но вот он, стыдясь, высвободил ее и двинулся следом. Каждый несколько раз оглянулся на бегу, но никакой фрау Хольцапфель. Дорога казалась такой широкой, а когда последняя сирена растаяла в воздухе, три последних на Химмельштрассе человека спустились в подвал Фидлеров. «Где тебя носит?» — спросил Руди. Он держал в руках чемоданчик. Лизель опустила на пол сумку с книгами и села на нее. «Мы пытались привести фрау Хольцапфель». Руди огляделся. «А где она?» «Дома. На кухне». В дальнем углу убежища дрожал, сгорбившись, Михаэль Хольцапфель. «Мне надо было остаться», — повторял он. «Мне надо было остаться! Мне надо было остаться!» Голос у него был почти беззвучный, но глаза кричали громче обычного. Они отчаянно бились в глазницах, и Михаил стискивал раненую руку, здоровый, и кровь затапливала повязку. Его остановила Роза. «Пожалуйста, Михаил, ты же ни в чем не виноват!» Но молодой человек без нескольких пальцев на правой руке остался безутешен. Он съежился в глазах Розы. «Объясните мне», — сказал он, — «я не понимаю». Откинулся назад и обмяк на стену. «Объясните мне, Роза, как она может сидеть там и ждать смерти, когда я еще хочу жить?» Кровь густела. «Зачем я хочу жить? Я не должен, а хочу!» Минуты шли, а молодой человек безутешно плакал, и у него на плече лежала рука Розы. Остальные смотрели. Михаил не смог успокоиться. Даже когда подвальная дверь распахнулась и захлопнулась, и в убежище вошла фрау Хольцапфель. Ее сын поднял голову. Роза шагнула в сторону. Когда старуха подошла, Михаил повинился. «Прости, мама, мне надо было остаться с тобой». Фрау Хольцапфель не услышала, только села рядом с сыном и подняла его перевязанную руку. «У тебя опять кровь течет», — сказала она. И вместе со всеми эти двое сидели и ждали. Лизель сунул руку в сумку и покопалась в книгах. «Бомбежка Мюнхена. С 9 на 10 марта. Это была долгая ночь бомб и чтения. Во рту у Лизель пересохло, но книжная воришка преодолела 54 страницы. Большинство детей заснули и не слышали сирен восстановленного спокойствия. Родители будили их или спящими выносили по лестнице в мир, наполненный тьмой. Где-то вдалеке горели пожары. А я в ту ночь собрал 200 с лишним убиенных душ и двигался в Молькинг еще за одной. На Химмельштрассе было чисто. Отбой в тот раз не давали несколько часов, на случай, если угроза не вполне миновала, да и просто, чтобы дым поднялся в атмосферу, небольшой пожар и щепку дыма вдали. Где-то у ампера заметила Беттина Штайнер. Дым тек в небеса, и девочка показала на него пальцем. «Смотрите». Беттина заметила дым первой, но отреагировал быстрее всех Руди. В спешке он так и не выпустил из рук чемоданчик, бросившись бегом вниз по Химмельштрассе и дальше, переулками, в лес. Лизель побежала следом, поручив свои книги бурно сопротивлявшейся Розе, а за ней еще какие-то люди — из ближних убежищ. «Руди, подожди!» Руди не ждал. Лизель видела только чемоданчик, мелькавший в просветах между ветвями, пока Руди пробирался сквозь деревья к умирающим отсветам и туманному самолету. Тот лежал и дымился на поляне у реки. Летчик пытался там приземлиться. Метрах в 20 Руди остановился. Когда там появился я, он уже стоял на поляне, переводя дыхание. Во тьме были разбросаны сучья. Иголки и ветви усеивали траву вокруг самолета,